Хех, по сути это как раз и были этакие администраторы, на которых скинули все рутинные работы. Может и правда плюнуть на все и назначить их, ну, скажем, младшими старейшинами, или еще какую должность придумать, чтобы дать им реальную власть и скинуть на них хотя бы часть обязанностей. На следующий день секту Морозной Совы ждало одно знаменательное событие. Событие, важное лично для меня, как нового главы. Первое совещание совета старейшин, с которого мне захотелось уйти спустя 5 минут после начала. Но глава, мы не можем вот так просто сменить поставщиков. Нас связывают сотни лет торговых отношений, всплеснул руками мастер над зверями. Эту секту Стального Когтя связывали сотни лет торговых отношений, усмехнулся я. А у секты Морозной Совы есть огромные вопросы к торговому дому Вилан. Глава, возможно, не стоит так резко рвать старые связи? Подумайте о последствиях. Все же среди наших старых союзников могут найтись очень мстительные личности, осторожно намекнул старейшина, ответственный за стражу. И с каждой минутой я все больше думал над тем, а не пора ли ему сложить с себя полномочия. Было бы еще, кем его заменить. Может, Фэн назначить на эту должность? Эх, вот она-то как раз на совещании не появилась, и, вопреки словам Рабе, я уже начал за нее серьезно переживать. Сколько ее уже не было? Пару дней. Как-то без нее мне даже скучно стало. За кем вообще можно следить 2 суток подряд? Разве что там такое же совещание кто-то решил устроить. Пусть все эти мстители приходят и высказывают свои претензии лично. Заодно и я им свои вопросы задам, оскалился я, убирая очередную папку в сторону. Рэй, что там еще срочного ты отметила? Девушка тут же зарылась в свои записи, а я в очередной раз поблагодарил небо, что у меня есть такая помощница, иначе я и представить боюсь, во что вылилось бы наше первое настоящее совещание. Небольшая чайная церемония, как посмеиваясь назвал ее Арабай, растянулась уже на несколько часов, и у меня такое чувство, что это только начало. Уважаемые практики могли обсуждать будущие секты днями напролет и не прийти ни к какому решению. Единственным выходом из такого положения было просто забить. Забить на мнение старейшины, делать все так, как я сам решил. Им это может и не очень нравится, но мы эту секту захватили и не для того, чтобы обращать внимание на их недовольство. Жаль, что эта простая истина дошла до меня только на 5-м часу этой говорильни. Надо было просто найти надежных исполнителей из практиков послабее, но нет, я же хотел, чтобы все было более-менее цивилизовано, со старейшинами и прочим. Эх, продовольственное снабжение... Протянула мне Рэй очередную папку раза в 2 толще предыдущей. Ну да, именно с продуктами было больше всего различных махинаций. Чуть ли не основной источник расходов для секты. Спасибо, благодарно кивнул я ей, со вздохом открывая папку. И видимо, что-то такое мелькнуло в моих глазах, что даже Арабай, который единственный из нас всех сейчас реально пил чай и особо не участвовал в обсуждениях, решил меня подбодрить. Ничего страшного, ученик. Поначалу оно всегда так, сложно дается, но потом втянешься, усмехнулся он, делая очередной глоток ароматного чая. Что, рис нам тоже продают старые союзники? Да, внимательным взглядом окинул я присутствующих. Господин глава, продовольствием никто из нас не занимался, это была вотчина прошлого главы, осторожно ответил алхимик. И зачем главе воровать из собственной секты, не выдержала Рэй. Да меня и самого давно мучил этот вопрос. С нами не хотел делиться, с усмешкой поведал нам все тот же алхимик. Мы ведь были примерно одного уровня культивации, вот и приходилось ему с нами считаться. Собственно, и мои дорогие братья по этой же причине прямо из казны не воровали. Мы тут все друг за другом присматривали. Это кто тут воровал, а? Тут же возмущенно подскочили остальные. Молчать, рявкнул я, и на удивление, практики действительно тут же успокоились. А ведь я даже боевые техники на этот раз не активировал. Уважение растет, хех. Глава Кай, осторожно протянул алхимик. Прошлый глава хоть и формально отвечал за продовольствие, но фактически за него это делали несколько учеников. Возможно, вам стоит обратиться к ним. Вот серьезно, этот алхимик, пожалуй, единственный из всех старейшин, к которому у меня не было серьезных претензий. Точнее, он тоже был не слишком чист на руку, но в его вотчине хотя бы был порядок, а учеников действительно учили, а не только обирали до нитки. И да, вчера мы и правда говорили с девушкой, что отвечала за покупку и распределение провианта. Вроде бы, она неплохо в этой теме разбиралась, так что я, пожалуй, и правда введу ее в совет. Главное объяснить, что списывать дикие суммы духовных камней в никуда больше нет нужды. «Началось», — вдруг сказал рабай, отставляя свою чашку подальше. «Ученик, советую прислушаться к духовному чувству. Даже без его совета я почувствовал, что происходит нечто очень странное. Духовная сила вокруг будто замерла, а потом со стороны башни будто раздался звон. Хотя нет, больше всего это было похоже на волну странной, ни на что не похожей энергии. И я таких волн насчитал ровно 9. Длилось это всего несколько секунд, но за это время фон окружающей ци неуловимо изменился. Он не стал слабее, просто в нем будто бы стали преобладать другие оттенки силы. Стало чуть больше духовной силы воздуха, но без перекосов. Будто сам источник ци немного изменился за считанную секунду. «В башне начался новый цикл», — напряженно сказал мастер над зверями. «Глава, мы должны срочно послать внутрь разведывательную команду. Обычно с ней идет один из старейшин, и я готов взять на себя эту ответственную миссию. А чего это ты готов, а? Я, может, тоже не против», — набычился глава стражи. «Глава Кай, не слушайте его, если он найдет внутри сокровище, то просто заберет его себе. Я же честно готов сдать 20% добычи, как раньше и было принято в нашей секте. Оба пойдете», — вдруг сказал рабай. «Заодно и проследите друг за другом и карту получше составите. Конечно, если глава Кай не против». «Я не против», — кивнул я. «И на этом, думаю, наше совещание стоит закончить. Идите, собирайте отряды. Башня ждать не будет». «Глава Кай, а как же камни духа?» — вдруг посмотрел на меня мастер над зверями. «Обычно секта выделяла камни духа из казны, чтобы наши практики могли войти внутрь». «Не врут», — подтвердил рабай. «Да я и сам помнил, что такой пункт расходов был в списке. Ничего не поделаешь, пришлось дать им требуемое. В башню они собирались отправиться группой из 7 человек. 70 тысяч камней духа исчезли в один миг. Ходить в башню дорого. Впрочем, эта цена легко может окупиться 10-кратно. А ловко ты от них отделался», — услышал я знакомый голос, стоило за старейшинами закрыться двери. «Фэн, ты где была?» — удивленно спросила Рэй. «Я же в этот момент почувствовал облегчение. Все с нашей пернатой было в порядке. Да так, выполняла одно очень важное и ответственное поручение. Появилась она передо мной и сразу же гордо надулась, покосившись на рабая. И давно ты за нами следишь?» — хмыкнул я. «Ну, не очень, наверное», — смущенно ответила она. «Я в какой-то момент, если честно, уснула и проснулась, когда ты сказал этим двум замолчать. Что, никто даже не спросит, что за поручение?» «Подожди немного», — спокойно сказал раба и тут же создал формацию от подслушивания, причем мы с Рэй тоже оказались внутри. «Я подумал, что вам всем стоит знать, с чем мы имеем дело. Итак, юная Фэн, не поведаешь, что именно тебе удалось узнать?» «Ну, поначалу было даже скучнее, чем здесь», — хихикнула Фэн. «Тот торговец, за которым вы попросили проследить, поехал в огромный дворец на краю города, и там была еще куча таких же, то ли торговцев, то ли бандитов. Ну и несколько представителей сект тоже были. Они там сначала обсуждали, кто кому и сколько должен, так что я чуть не уснула. Вот, и только на следующий день появился странный человек. Вот он-то и принес ту черную жижу. Амброзию, да, там ящиков 10 было, правда какая-то она была мутная. Хуже той, что вы мне показывали, даже смотреть было противно». «В чем была странность того человека?» — нахмурился рабай, глядя на замешкавшуюся Фэн. «Во всем», — вздохнула она, — «во внешности, в духовной силе, в манере речи. Я не знаю, как описать. Вот вроде смотришь, обычный человек, но что-то в нем ощущается неправильное. Будто он без души, что ли. Я даже точно не смогла понять, какой у него был уровень. С одной стороны, он вроде практик уровня ядра, а с другой и местного 5-го уровня нет. А еще, у него стихия редкая – кровь. Я даже сразу не поняла, что это за сила». «Кровь?» – еще сильнее нахмурился рабай. «Еще какие-нибудь странности были, кроме того, что он чуть парочку торговцев при встрече не убил?» — хмыкнула Фэн. «Ну, в какой-то момент мне даже показалось, что он меня заметил. Нервничать начал, озираться. Но он вообще был нервный, так что может и не из-за меня. Может и так», — устало вздохнула рабай. «Вряд ли он тебя заметил, не переживай. У кровавых марионеток вообще с духовным восприятием проблемы». «Кровавая марионетка?» — удивилась Рэй. «Но разве это не запрещенная техника, да к тому же еще и довольно редкая? Я слышала о ней от дедушки, когда он ругал один клан на архипелаге. Господин Кай, вы должны их помнить, Джао, да, Джао, протянула Рабай. Я почти полностью уверен, что это была кровавая марионетка и принадлежала она именно тому, кого я ищу. Слишком редкая техника, да еще и требует очень специфической родословной. Хех, столько лет прошло, а он действует все так же, истине. В осторожности ему не откажешь. Учитель, позвал я, а то Арабай что-то не спешил нам ничего объяснять, погрузившись в свои мысли. Причем здесь Джао? Разве они не мелкий клан с небесного архипелага? И правда, наверное, стоит вам рассказать, кивнул он. Видишь ли, Кай, небожитель, о котором я тебе говорил, когда-то практиковал стихию крови. Мой бывший соратник, что предал наши идеалы и вместо того, чтобы бороться с демонами, сам стал одним из них. И звали его Джао Сун. Глава 5. Джао Сун, криво усмехнулся я. Кажется, я уже слышал это имя. И правда, в первой гробнице смотритель рассказывал мне историю архипелага. Историю о том, как глава клана Джао, жестокий, но могущественный Джао Сун, решил продаться демонам, но был сражен Кальтином, и что после этого в клане Джао появилась легенда, что их предок однажды возродится и вернет им былое величие. Удивлению моему не было предела. Вот уж про кого я не ожидал услышать здесь, так это про Джао. Про этот клан я не мог сказать ровным счетом ничего хорошего. Каждая встреча с их представителями заканчивалась дракой не на жизнь, а на смерть, и это не говоря уж о том, что и на самом архипелаге они мутят какие-то непонятные интриги. Я тоже слышала про него, с недоумением сказала Рэй. Но разве он был небожителем, и вообще, разве Кальтен не победил его долгие годы назад? Реинкарнация, штука хоть и редкая, но не невозможная, подмигнул мне Арабай. А уж если ты практик с огромным опытом и силой, то и сам можешь обеспечить себе пути для возрождения. Джао Сун, вот, подготовил для себя сразу несколько таких путей. Часть мы уничтожили, но что-то, разумеется, не нашли. И отвечая на твой вопрос, да, он был небожителем, точнее, чем-то средним между демоном и небожителем, ближе к демону, если честно, особенно в последние годы существования. А я думал, что небожитель и демон, понятия противоположные, хмыкнул я. Ты правильно думал, вздохнула Рабай. И долго у Джао Суна продержаться действительно не вышло. Впрочем, дел натворить он все равно успел. Хех, из-за него мы тогда чуть не проиграли. Битва с ним превратила несколько царств в пепел. И что самое скверное, просто убить его было мало, он бы тут же возродился и едва ли потерял бы в силе. Нам нужно было для начала уничтожить его сущность небожителя, извлечь небесный закон. Именно тогда мы и создали башню. Вы создали башню? В шоке посмотрела на него Рэй. Упс, мы же ей ничего про это и не говорили. Да и Фэн тоже была весьма удивлена. Не то, чтобы я это скрывал, но с этой сектой просто замотался и забыл. КХМ, ну в том числе и я, усмехнулся Арабай. Если очень упростить, то башня – это кристаллизованная техника божественного ранга. Техника, которую мы извлекли из локуса Джао Суна и спрятали здесь, заодно и заперев его испытательный полигон от остальных царств. Это сейчас этот мир относительно спокойный, а вот пару-тройку тысяч лет назад. В общем, это не важно. Он тут много чего наворотил, так что неудивительно, что он смог возродиться здесь. Стоп, что-то не сходится. Кальтен говорил, что этот Джао Сун когда-то захватил весь архипелаг, припомнил я детали того разговора, и что во время их боя он был на уровне пробуждения духа. А кто сказал, что Джао Сун возрождается в первый раз? Поморщился Арабай. На небесном архипелаге он возродился впервые, в самый разгар войны с демонами. Мы тогда даже и не думали про него, а он тем временем продолжил свои эксперименты, создав известный вам клан Джао. Люди с каплей демонической крови и особой родословной. Очень эффективное творение даже для него. Тогда он смог вновь достичь уровня пробуждения духа и попытался вернуть свою божественную технику. Вот вам, кстати, секрет, чтобы стать небожителем вы обязательно должны изучить технику божественного ранга. Другого способа достичь этого уровня просто нет. Простите, но верно ли я понимаю, что на вершине башни находится эта самая техника? И, если вершины достичь, то ее можно изучить? Осторожно спросила Рэй. И да и нет, покачал головой Арабай. Сложность даже не в том, чтобы достичь вершины, такие случаи были, я точно знаю. Сложность в изучении самой техники. Это, знаете ли, не так просто, как может показаться. И тысячи лет вам может не хватить, чтобы ее познать. Должно совпасть столько факторов, что я иногда и сам удивляюсь, как я свою изучил. Не иначе, небо помогло. Как сказал один мой знакомый, не практик выбирает технику, а техника выбирает практика. Поэтому, кстати, Джао Сун так зациклился именно на башне. Техника выбирает практика, серьезно, тогда как так получилось, что я изучил сразу три? Нет, я прекрасно помню свой тогдашний план, изучить техники во время прорыва и получить искусственное озарение, но мог ли он сработать? Еще и Арабай, шутник, во время своей речи мне опять загадочно подмигнул. А мне чего, надо основную технику на ранг поднять, чтобы небожителем стать, возмутилась Фэн. У людей талакусы есть, им легко, а духовные звери, ну... «Сначала тебе нужно достичь уровня пробуждения духа», — усмехнулся Арабай. «Через уровни культивации прыгать пока ни у кого не получалось. А затем, да, тебе нужно поднять ранг основной техники. Но тебе, как Фениксу, это как раз будет сделать полегче. Ты ведь уже чувствуешь свой аспект, так вот, чем сильнее будешь ты, тем сильнее будет становиться он. И однажды ты сможешь слить его со своим морем души. Но это все дела далекого будущего. Я вообще-то хотел рассказать о древнем практике, что пытается вернуть былую силу. Извините, смутилась Рэй. Просто я про техники божественного ранга только истории слышала. Говорят, с ними даже практик уровня концентрации ци сможет победить культиватора уровня ядра. Ерунда, усмехнулся Арабай. Начинающие практики и сотой части потенциала такой техники реализовать не смогут, душа надорвется. Я понимаю твой интерес, но сомневаюсь, что техника, хранящаяся в башне, тебе подойдет. Впрочем, кто его знает, но, если что, ци божественного ранга вы там получить точно сможете. Так сказать, запас на будущее. А как ее безопасно извлечь и сохранить, я вас потом научу. Да я просто из интереса, еще больше смутилась Рэй. Спасибо, ни за что, кивнула Рабай. И я опять отвлекся. Джао Сун, нам бы по-хорошему найти его поскорее, но сделать это будет нереально. Он и раньше был осторожен, а уж сейчас, ослабев и подавно. Правда, всегда есть шанс вывести его из себя и спровоцировать на глупость. Демоническая ци еще никому на пользу не шла, но сильно рассчитывать на такое я бы не стал. Так что наш единственный реальный шанс – просто поймать его на подходе к башне. Рано или поздно, но ему придется появиться самому, и такую ауру пропустить будет сложно. Опять план с захватом мира, не удержался я от смешка. Разделяй и властвуй, полностью серьезно кивнул он в ответ. Из хороших новостей – мы точно знаем, что он сейчас всего лишь на уровне ядра. Фэн, та странность с уровнем культивации, это след от его реальной силы и уровень марионетки. Из плохих, контролировать марионетку он может, сидя на соседнем континенте и попивая чай. Не удивлюсь, если так и есть, я бы на его месте сначала подготовил плацдарм, а потом с гарантией прибыл покорять башню. То есть, враг может быть где угодно, хмыкнула Фэн. И что, никак нельзя его по-быстрому найти? Можно, вдруг улыбнулся Арабай. Достаточно подняться на верхний этаж башни и открыть там одну интересную шкатулку. Ну или ее аналог с поисковой техникой. Я, кажется, уже говорил, но Джао Сун и техника до сих пор связаны. И эта связь двухсторонняя. Так вот зачем смотритель отправил нас сюда, усмехнулся я. А я-то думал, он от нас просто избавиться хотел. Господин Кай, возмутилась Рэй. Впрочем, не так чтобы сильно. Она и сама уже не особо-то и верила, что все происходящее может быть частью испытания, хотя и не отказалась от идеи завершить путешествие к небу. Все возможно, пожал Рабай плечами. Кажется, его эта ситуация очень забавляла. И, раз уж мы с вами заговорили о покорении башни, то давайте-ка я вам для начала расскажу, что вас будет ждать внутри. Вы же не думаете, что внутри все будет просто, верно? Главная площадь секты Феникса в один миг стала совершенно безлюдной. Виной тому был один старец в простой серой одежде, что сейчас с любопытством разглядывал убегающих от него практиков. Он не нападал, не сыпал угрозами. Он просто стоял и излучал такую ауру силы и могущества, что даже практики ядра не смогли пересилить себя и подойти к нему. Лишь смотрели издалека и от бессилия скрипели зубами. Пусть огненная ци зачастую и толкала своих адептов на безрассудство, но сейчас все естество этих практиков буквально кричало «не лезь», и вся надежда убегающих была только в одном, что глава их секты поскорее придет и решит возникшую буквально из воздуха проблему. Почтенный Рабай в огненной вспышке появился на площади Каошен, что привело первого императора в нашу скромную секту. «А ты стал спокойней», — ухмыльнулся Рабай, глядя на знакомое лицо. Даже боевые конструкты не стал активировать, я же чувствую, в этом месте столько боевых формаций, что и небожителю придется попотеть. А стоило, чуть прищурившись посмотрел на него Каошен. Почтенный Рабай, я прекрасно знаю, насколько безжалостно вы относитесь к врагам. Если бы вы хотели напасть, то от секты не осталось бы даже пыли, а мы бы вместо беседы пытались прикончить друг друга. И никакие боевые формации вас бы не остановили. Ты несколько преувеличиваешь мою безжалостность, но в целом, протянул Рабай, я и правда пришел просто поговорить и обсудить некоторые события. Не хочешь угостить старика чаем? Буду рад принять вас в своем дворце, спокойно кивнул Каошен. В его глазах совсем не было страха. Он прекрасно знал, что небожитель перед ним не станет атаковать. А если и станет, что ж, пусть он пока всего лишь на уровне пробуждения духа, но у него найдется чем ответить. Тем более, что этот Рабай – всего лишь тень. На миг Каошину даже стало любопытно, кто победит в этой битве, но он сдержал свой порыв. В конце концов, у него есть и другие способы проверить себя, а Рабай, интересно, а согласится ли он сойтись в тренировочной битве? Насколько помнил Каошен, этот небожитель никогда не был против научить чему-то других. До зала для чайных церемоний два практика шли пешком. Это была своеобразная дань традиции, а заодно и способ успокоить учеников секты. Уж больно их напугало неожиданное появление такого сильного практика, как Рабай. Пусть видит, что он, гость главы, и бояться нечего. Очень мощный источник ци, сердце мира, верно? Прищурился Рабай. И что, тигр и дракон смирились, что ты забрал его себе? Им пришлось, усмехнулся Каошен. К тому же, они нашли тонкие места, напрямую связанные с высшим миром. Так что в каком-то смысле у нас паритет. Ну да, понятливо покивал Рабай. Вы все равны, но кое-кто равнее. Сам-то тоже парочку тонких мест нашел. Да, на этот вопрос Каошен лишь загадочно улыбнулся. Старик, как всегда, был очень догадлив. Впрочем, зная историю мира, в котором и расположилась секта Феникса, догадаться до этого было довольно легко. Когда-то здесь произошла битва небожителей. Кровь, переполненная ци, лилась рекой. Могучие техники перекраивали целые континенты на новый лад. Существовала огромная вероятность, что этот мир рухнет в пекло, как и десятки других до него, но нет. Мир не только устоял, но и качество ци в нем немного повысилось. А еще появились бреши, ведущие в другие миры. Именно из-за них три великих секты выбрали когда-то это место своей базой, если на то пошло. Неплохо, кивнул Рабай, зайдя в зал для чайных церемоний. По сути, это была переговорная для особых случаев. Формации защищали от любого известного способа слежки, стены, сами по себе бывшие артефактами могли защитить от удара практика уровня пробуждения духа. Да и интерьер явно создавали с расчетом на то, чтобы было уютно, но в то же время ничего не отвлекало от беседы. Устроившись за небольшим столиком, Рабай принялся ждать. Не стоило начинать разговор до того, как хозяин этого места не заварит чай. Этакая возможность дать двум собеседникам успокоиться и собраться с мыслями. «Неплохо», — повторил Рабай, делая глоток ароматного напитка. «Даже я бы сказал хорошо. Твои навыки сильно выросли с нашей последней встречи. Время и трудолюбие могут заменить отсутствие таланта», — пожал плечами Каошен. «Вы ведь сами мне так когда-то сказали». «Было дело», — усмехнулся Рабай. «Я рад, что ты правильно понял мои слова». Пусть и спустя столь долгое время. Кстати, интересный сорт чая. Где-то я такой уже пробовал. Почтенный Рабай, может, перейдем сразу к делу? Мы ведь оба понимаем, что вы бы не стали просто так навещать меня. Мигом опустошил свою пиалу Каошен. Как по мне, так разговоры о чае ничем не хуже любых других, усмехнулся практик в густую бороду. Но ты прав. Я пришел к тебе по поводу Кайшина. И что же вам нужно от него? Он официально изгнан из секты Феникса. Отчеканил Каошен. В один миг спокойная обстановка резко накалилась. Никто из практиков не применял ци, не пытался давить своей силой на другого. И тем не менее, любой, даже не посвященный в тайны культивации человек, тут же ощутил бы смертельную угрозу, исходящую от двух беседующих практиков. Из секты-то ты его и правда изгнал, а вот титула наследника не лишил, фыркнул Рабай, делая очередной глоток чая. Интересный ход, хвалю. Он же и эти глупые клятвы заново не приносил. Да, клятвы – это порочная практика смертных, поморщился Каошен. Хотя мне иногда кажется, что идею об их создании подкинули демоны. Тебе не кажется, кивнула Рабай. «Но не пытайся перевести тему. Знаешь, на небесном архипелаге только и разговоров, что о некоем наследнике Феникса по имени Кайшен. Не знаешь, как так вышло? Я уже давно не связан с архипелагом», — хмуро ответил Кайшен. «Если хотите задавать такие вопросы, то вы явно пришли не по адресу. Правда? То есть юный Кай по чистой случайности оказался именно там?» «Да», — гаденько усмехнулся Арабай. «Знаешь, Кальтен тоже сказал, что это и правда было случайно. Теперь ты хочешь меня в этом убедить? Я, конечно, много удивительных совпадений за свою жизнь видел, но это выбивается за любые рамки. Иногда небо любит пошутить», — криво усмехнулся Кайшен. «Небо», — покладисто кивнул Арабай. «Или могущественные практики. Ну знаешь, такие, что манипулируют всем истине и заставляют кого-то следовать их плану. Как думаешь, что бы на это сказал сам Кайшен? Что вам на самом деле нужно? Кайшен в изгнании, при всем желании я бы не смог его к вам привести. Он пропал», — поморщился Кайшен. «Исчез, причем не только из того мира, в который я его отправил, а вообще. Признаюсь, я наблюдал за ним на архипелаге, но в какой-то момент он просто исчез». «Успокойся», — усмехнулся Арабай. «Сразу скажу, я не собираюсь ему вредить. В конце концов, Кай – мой ученик. Более того, я прекрасно знаю, где он сейчас находится. Я пришел к тебе не за мальчиком, а за ответами. Кай, ваш ученик», — с недоверием посмотрел на довольного практика Кайшен. «Что ж, это несколько меняет дело. Стать учеником Арабая — такая честь выпадает очень немногим, но каждый его ученик – гений. И Арабай как раз тот, кто может помочь огранить гению его талант, пусть и методы старика иногда были довольно специфичны. Но главное, о таком старый практик не стал бы врать. К ученикам он относится с некоторым трепетом и по возможности старается их оберегать. Так что, теперь ты готов ответить старику на парочку вопросов?» — посмеиваясь, спросил Арабай. Кайшен лишь кивнул и стал заваривать новую порцию чая. Им предстоял долгий разговор и, кажется, Арабай вполне мог стать неожиданным, но очень полезным союзником в его игре. В конце концов, кто, как не учитель, должен помочь своему ученику стать сильнее? А уж Арабай, пожалуй, был как раз тем, кто мог указать Каю путь прямиком до ранга небожителя. Глава 6. «Так мы и с сектой должны возиться и башню покорять?» — хмыкнула Фен, глядя на Арабая. «Это не так сложно, как тебе кажется», — усмехнулся он. «Главное, грамотно распределить задачи. Впрочем, я опять отвлекся. Итак, что вы знаете о том, с чем вам придется столкнуться внутри башни?» «Ну там монстры всякие. Испытания», — недоуменно посмотрела на него Фен. 10 этажей, наполненных опасностями и сокровищами. А еще там есть проходы между этажами, и все их ищут. Вот, на самом деле, мы так и не успели выяснить точную информацию. Только слухи и то, что прочитали в архиве», — честно призналась Рей. «Я лишь утвердительно кивнул. Как-то отвлеклись мы от изучения башни в последнее время». «Хорошо», — довольно кивнула Рабай. «Значит, мне не придется вас переучивать. Как уже верно сказала Фен, в башне всего 10 этажей. И вам, наверное, кажется, что это не так уж и много. Вот только само название «этаж» – это некоторое упрощение. На самом деле в башне вас ждут 9 связанных друг с другом царств. Да, пусть небольших, но это будут полноценные миры. Полные опасности миры, прошу заметить. А почему миров всего 9, если этажей 10? Тут же спросил я. И да, Арабай, видимо, ожидал более бурной реакции на свое откровение, но мне, если честно, было все равно. Искусственные арены, лабиринты, миры — какая по сути разница? Опасность нас ждет и там, а тот факт, что небожители могут использовать целые царства в своих целях, я уже давно усвоил. 10-й этаж, особенный, — со странной интонацией ответил Арабай. Для начала, наверное, мне стоит рассказать вам небольшую предысторию. Как вы уже знаете, башня была создана вокруг техники, и техника эта называлась 10 врат алчности. Джао Сун в свое время смог достичь 9 уровня понимания из 10 возможных. Если очень упростить, то ее суть заключалась в том, что каждые врата давали возможность напрямую подключиться к какому-то миру и вытягивать из него духовную силу и на высоких уровнях даже некоторые ресурсы. 10 уровней, 10 миров. И чем выше уровень, тем более сильный мир мог выбрать Джао Сун, вплоть до того, что однажды он даже смог черпать силу напрямую из высшего мира и пекла. Одновременно, учитель, поправьте, если я ошибаюсь, воспользовался я паузой в его речи. То есть, эта техника позволяла этому Джаосуну буквально использовать целые миры как свои батарейки. Батарейки, как ты выразился, это лишь начальный этап. Позднее он мог буквально прибавлять силу целых миров к своей личной. Впрочем, лишь ненадолго и не без последствий для себя, но в такие моменты его мощь весьма впечатляла, усмехнулся Арабай. Такова истинная сила техник божественного ранга, понимаете, сила, способная изменять целые миры. И что, прям все техники божественного ранга такие крутые? Недоверчиво посмотрела на него Фэн. Может, есть какие попроще? Поверь, техника Джаосуна еще не самая сильная, вдруг рассмеялся Арабай. Будь иначе, мы бы с ним никогда справиться не смогли. Впрочем, подробности вам сейчас точно ни к чему, не буду запутывать вас раньше времени. То есть, учитель, про свою технику вы нам не расскажете? Спросил я у него. Я подумаю об этом, когда ты достигнешь ранга пробуждения духа, с усмешкой ответил он. Кстати, Рэй, ты ведь из семьи Сао, твой предок тоже владел техникой такого ранга, верно? Да, почтенный Арабай, кивнула она. Но я никогда не видела этого почтенного предка, лишь читала о нем в хрониках, и про его технику мне почти ничего не известно. Я только название знаю, море небесных клинков. Верно, кивнула Арабай. Я знал твоего предка. Мы были соратниками, братьями по оружию. К сожалению, не все смогли пережить войну с демонами. Он пал в битве. Думаю, он бы гордился тем, что у него такие потомки. Спасибо. Покраснела Рэй от неожиданной похвалы. Я же в это время пытался осмыслить новую информацию о техниках божественного ранга. Арабай ведь не просто так все это сейчас рассказывал. Он явно для меня старался. Крушить миры, подчинять их своей воле. Нет, система, конечно, невероятно мощная штука, но до таких масштабов пока не дотягивает. Это мне личной силы не хватает или я чего-то не понимаю. Да и вообще, если у божественных техник тоже есть уровни, то на каком сейчас моя система? На первом, еще и Арабай отказывается прямо говорить об этих техниках. Нарушу твое понимание, очень странно слышать такую фразу от того, кто является твоим учителем. И ведь скорее всего, он знает, что делает, вряд ли ему просто лень говорить со мной. Вот и получается, что придется до ответа доходить самому. Кстати, об ответах. Описание принципов работы этих 10 врат алчности мне кое о чем напомнило. И раз уж Арабай сейчас настроился вести лекцию. Учитель, когда мы были в первой гробнице на архипелаге, то одно из испытаний проходило в другом мире. И Кальтен, как мне показалось из диалога с его тенью, мог поглощать из этого мира духовную силу. Он владеет каким-то аналогом техники Джаосуна или я ошибся? Нет, ты не ошибся. Мы и правда смогли воссоздать низший уровень техники 10 врат алчности и использовать миры как батарейки, да, чуть замешкался Арабай, подбирая слово, не совсем точное определение, все же это скорее симбиоз, но силу мы и правда научились таким образом поглощать, а демоны тогда зачем, вдруг встрепенулась Фэн. В том мире столько запечатанных демонов было, ужас просто, и нам пришлось там все восстанавливать, ну, то есть Рэй восстанавливала, а я ее защищал от армии Габола. Если просто убить демона, то высока вероятность, что он возродится. Но если выкачать из него силу и ослабить, то рано или поздно он просто исчезнет. Растворится в потоке ци, вздохнула Арабай. А Кальтен, к тому же нашел способ безопасно использовать этих тварей в качестве батареек, хех. Он всегда был очень рациональным. Вон, даже ваше испытание себе на пользу пустил. Рэй, ты что-то хотела спросить? Я, извините, смутилась она. Просто однажды мы с господином Каем нашли природный артефакт, образовавшийся из части духовного тела зверя. И когда я его исследовала, то нашла способ искусственно его повторить. В теории, таким образом можно и локус в артефакт превратить, и я подумала, ведь башня по сути тоже такой артефакт. Извините, мне просто было интересно. Тебе не за что извиняться, ты полностью права. Что-то такое мы тогда и провернули, правда, чуть в большем масштабе, кивнул он. А, начало было Фэн, но под насмешливым взглядом Арабаяни решилась задать очередной вопрос. Быть может, я продолжу рассказывать про башню, усмехнулся он. Итак, мы смогли не только сохранить часть свойств изначальной техники, но и установить над ней контроль. И тогда мы решили использовать ее для пользы, не для своей, кстати, пользы, скорее. Так мы решили помочь самому небу, хотя я больше склоняюсь к тому, что так мы пытались искупить часть своей вины. Те царства, в которые ведет башня, это скорее осколки, поврежденные миры. После войны с демонами их оказалось на удивление много. Руины цивилизаций, населенные монстрами пустоши, вариантов не счесть. Но, подключаясь к башне, они обмениваются с ней энергией тем самым, пусть и немного, но приходит в порядок. А зачем тогда практиков внутрь пускать? Не удержалась от вопроса Фен. Они ж только сокровища оттуда выносят и все. Башня исцеляет раны духовные, практики выносят мусор физический. К тому же, каждый раз перемещаясь с этажа на этаж, они ускоряют и течение энергии. Да и камни духа отлично поддерживают стабильность всей системы. Чуть тише добавил он. И, отвечаю заранее, цикл – это когда башня меняет текущие миры на новые. Происходит перепривязка, если хотите. Если не будет циклов, то обмен энергиями застопорится и никакого смысла от всего происходящего просто не будет. А что будет, если оказаться в башне вовремя смены цикла? Навсегда застрянешь в другом царстве? Спросил я. Вас выкинет перед входом, в этом мире, недовольно посмотрел на меня Арабай. Ну да, кому понравится, что его постоянно перебивают. Даже немного неловко стало. Так вот, миры в башне соединяются между собой сотнями проходов, через которые перетекает энергия, и через них же может перейти и человек или духовный зверь. Думаю, с вашим духовным чутьем проблем найти эти переходы не будет. Вопросы есть, переглянулся я с девушками. Нет, учитель, вроде нам все понятно. Хорошо, кивнул Арабай. Теперь, что касается опасности, тут все довольно просто. Чем выше этаж в башне, тем плотнее ци, и чем плотнее ци, тем опаснее мир, но и ресурсы там будут ценнее. На первых трех этажах даже простые пробужденные могут чувствовать себя вполне спокойно, а вот выше, скажу честно, девятый этаж вполне может оказаться филиалом пекла со всеми вытекающими. Впрочем, туда соваться вам точно пока рановато. А десятый? Спросил я, поняв, что практик замолчал. Десятый этаж – это воплощение техники, вздохнул Арабай. Он находится уже в высшем мире. Там нет ничего, кроме силы и концептуального механизма самих врат. И да, на вашем текущем уровне культивации вы и секунды там не протянете. И с этим тоже надо что-то решать. Прорваться на уровень ядра, тут же предположил я. Как минимум, кинул Арабай, а затем внимательно посмотрел на Рей. Я понимаю, что технически вы все еще находитесь в путешествии к небу, но источник башни ничем не хуже, чем источник архипелага. Но древняя традиция, тут же нахмурилась Рей. Не настолько уж она и древняя, усмехнулся Арабай. Впрочем, пока об этом все равно рано говорить. Вам нужно минимум на седьмой уровень башни, чтобы прорваться, а лучше на восьмой. Да и перед этим нужно укрепить ваши основы. Уж это-то точно не противоречит путешествию к небу, верно? Просто подумай, я не буду заставлять. Рей лишь молча кивнула, погрузившись в свои мысли. Я же был, ну, наверное, рад. Арабай, конечно, обещал когда-то в будущем дать мне способ прорваться на уровень ядра, но впервые он заговорил об этом настолько конкретно. А вот что чувствует Фен, я так и не понял. Кажется, она просто хотела спать. Двое суток слежки за практиками для нее даром не прошли. Что ж, на этом мою коротенькую лекцию будем считать оконченной. Думаю, в ближайшее время вам самим стоит посетить башню, просто чтобы прочувствовать все на себе. Не выше третьего этажа, кивнул Арабай. Пока что вам хватит. Спасибо за науку, почтенный Арабай, поклонилась ему Рей. Я тоже поблагодарил старика, да и Фен с зевком изобразила что-то. Просто что-то. На поклон это, если честно, было мало похоже. Кстати, Кай, раз уж мы заговорили об укреплении основ, вдруг оценивающе посмотрел на меня Арабай. У тебя ведь есть личный артефакт, я не ошибаюсь? Все верно. Меч, кивнул я и тут же материализовал его в руках. Клинок ни капли не изменился за прошедшее время. А что ему будет в моем море души? Личный артефакт. Использовал я его довольно редко, но именно он пару раз становился той соломинкой, что спасало меня от смерти. Арабай же лишь с прищуром покосился на него и довольно улыбнулся. С чего бы это? Девушки, вы тоже останьтесь, сказал Арабай, а то Рей уже хотела тихонько уйти. Вам полезно будет послушать на будущее. Итак, личный артефакт, штука без сомнения очень полезная, но есть кое-что, что делает их даже полезнее, чем вы думаете. Их можно преобразовать в полноценный локус. Дайте угадаю, сам артефакт при этом разрушится. Да, вздохнул я, на автомате пряча меч. Ага, усмехнулся он. На самом деле есть несколько различных методик, позволяющих увеличить количество локусов. Можно усилить море души, и тогда локусы со временем появятся сами. Сложный путь, а уж сильный родословный и вовсе может быть бесперспективным. Можно использовать особую технику и нанести своей душе рану, восстанавливаться будет долго, есть риск лишиться культивации, но когда заживет, появится локус. Можно обратиться к демонам, но я это даже комментировать не хочу. Ну и самый быстрый и простой способ – получить личный артефакт и перековать его в локус. Звучит заманчиво, честно признался я, но этот меч уже спасал мне жизни не один раз. Если кто-то вновь попытается атаковать через море души, то без него мне трудно придется. Есть куда более надежные способы сражения в море души, и я тебя им научу. Вас всех научу, чего уж тут, усмехнулся Арабай. А вот с твоим талантом к техникам не иметь возможности эти техники изучить. Знаешь, даже мне обидно. К тому же, не буду скрывать, я беседовал кое с кем по поводу тебя. Не буду называть имен, а то ты не так поймешь. В общем, этот меч тебе не особо-то и нужен. Просто поверь мне, как учителю. Говорили обо мне, с кем, насторожился я, а в голове прокручивал варианты и не находил их. Разве что он с Кальтином как-то связался. Хм, а что, звучит логично. Кальтин и про меч знать тоже должен, в его же гробнице я его получил. Говорю же, что не скажу, хмыкнул Арабай. И вообще, заставлять ломать меч я тебя не буду, это твой выбор. Но метод ты в любом случае должен изучить. А дальше, началась новая лекция. На деле было очень даже интересно, и даже Фен, кажется, смогла побороть свою дрему. Он рассказывал даже не столько про то, как разрушить личный артефакт нужным образом, сколько про локусы в целом, про строение духовного тела, про море души, про то, как лучше поглощать ци и как сделать свою духовную силу чуть сильнее, про то, как локусы влияют на качество культивации и как правильно их использовать тем, кто, как и мы, может поглощать ци всем телом. Кажется, методика перековки артефакта заняла процентов 10 от всей лекции. Увлекся Арабай, но никто из нас не решился его останавливать. Да и не хотел, если честно. Я таких подробностей еще никогда не слышал. Хех, а ведь это, получается, наш первый полноценный урок. И продлился он до самого вечера, впрочем, оно того стоило. Следующим утром я сидел в архиве и листал очередной отчет. На этот раз меня интересовали не столько данные, сколько личность составителя. В авторах значилась какая-то девушка всего лишь 5-го уровня, ее имя я выписал в тетрадь. Там уже был небольшой список из таких вот имен. Да, я решил найти тех, на ком на самом деле держалась секта. Я уже убедился, старейшины особо-то и не делают здесь ничего, свалив все на хрупкие плечи подчиненных. А эти подчиненные, в свою очередь, и отвечали за большую часть административной работы, буквально обеспечивая своим трудом процветание секты. Старейшины появляются лишь тогда, когда нужно посветить лицом и силушку показать. За этим занятием меня и застала Рэй. Вчера мы как раз договорились встретиться в архиве. Фен, кстати, мы тоже пригласили, но она лишь что-то неразборчиво буркнула и завалилась спать. Усталость взяла свое. «Господин Кай, что-то произошло. Вы сегодня какой-то задумчивый», сказала Рэй, усаживаясь в кресло напротив. «Это из-за рассказа почтенного Арабая». «Нет», усмехнулся я. «Если честно, то по поводу башни я беспокоюсь меньше всего, да и по поводу меча. Новый локус мне и правда хочется, но спешить я тоже не буду. Разберемся как-нибудь. Просто с утра мне пришло письмо от городского совета. Вот, взгляни». С этими словами я протянул ей тонкий конверт, на котором красивым каллиграфическим почерком было выведено главе секты Морозной Совы. Внутри же было приглашение на собрание городского совета, приуроченное к началу нового цикла башни. Я как-то даже не слишком и удивился, что местные воротилы уже знали о том, что секты Стальных Когтей больше нет. Мы этот факт вообще-то и не скрывали особо. Да что говорить, если со вчерашнего вечера у нас на воротах красуется вывеска с новым названием секты. Ну а что, не просто же так мы забор решили обновить. Но это же хорошо, значит, за нами все-таки признали право выступать в городском совете, вернула мне конверт Рэй. А нам оно надо, вздохнул я. Хотя Арабаю, наверное, надо, с его-то грандиозными планами. Вот только это получается нам тоже придется выходить в свет, а это интриги, куча потенциальных врагов, завистники, но также и возможность найти новых союзников. Как-то странно посмотрела на меня Рэй. Мне кажется, не стоит смотреть на эту встречу только с негативной стороны. Да, ты права, но, протянул я, пытаясь объяснить свою точку зрения. Вот только никакие адекватные аргументы в голову что-то не приходили. Нет, можно было назвать совет сборищем негодяев и обвинить их во всех пороках, но даже в моей голове это было скорее словами обиженного ребенка, а не главы целой секты, которым я сейчас и являюсь по прихоти одного старого практика. Хм, кажется, я начинаю понимать, почему Арабай вдруг решил сделать меня главой. Если так посмотреть, то я и правда могу быть несколько предвзят ко всем этим светским мероприятиям, советам и просто сборищем практиков. Что поделать, сказывается веселое детство в секте Феникса. Где мероприятие, там и интриги, а если я и участвовал в каких-то интригах, то совсем не по своей воле. И роль в этих интригах мне была отведена не самая приятная. Господин Кай, если что, я тоже пойду с вами, видя мое затруднение, предложила Рэй. Да и почтенный Арабай, думаю, не откажет. О, да, Арабай-то точно не откажет. Впрочем, мой сарказм так и остался при мне. В конце концов, Рэй просто искренне хотела мне помочь, а еще, она была права. Если я и правда хочу стать хорошим главой, а не просто хвастаться этим титулом, то и поступать я должен соответствующе. Прятать голову в песок – это совсем не выход. Хочешь ты того или нет, но в обществе практиков интриги рано или поздно коснутся тебе, и лучше бы заранее знать, с какой стороны в тебя воткнется отравленный нож. «Спасибо», – искренне ответил я ей. «А знаешь, пожалуй, ты права. Пора бы нам уже заявить о себе. Сегодня вечером мы отправляемся на совет». Глава 7. Полгода. Полгода прошло с того момента, как я стал полноправным главой секты Морозной Совы. Хотя нет, времени прошло даже чуть больше, но точно я все равно не считал. Да и не важно это. Время для практиков – не тот ресурс, о котором стоит беспокоиться. По крайней мере, я очень пытался себя в этом убедить. Чего я добился за это время? Ну, я наладил относительный порядок в секте, познакомился с важными шишками в городе, захватил пару сект. Последнее, кстати, вышло почти случайно. За эти полгода нас несколько раз пытались попробовать на прочность. В итоге две секты принесли нам вассальные клятвы, а еще одна полностью перестала существовать, потому как она на две трети состояла из демонических практиков, которые использовали жертвоприношения, чтобы подниматься по ступеням культивации. От тех воспоминаний до сих пор кулаки сами сжимаются. Эти нелюди просто заманивали наивных людей в свою секту, обещая ученичество и техники, а в итоге бедолаг ждала лишь долгая и мучительная смерть на алтаре. И да, после зачистки той секты нападать на нас больше никто не рискнул. Репутация у нас появилась такая, что с нами предпочитали дружить, а не враждовать. По крайней мере открыто. За спиной-то точно подлянки строили, и я даже знал кто. Вот сейчас, например, я вел очередные переговоры с одной очень важной персоной. На первый взгляд обстановка у нас была крайне дружественная, а вот на деле наши улыбки не значили совершенно ничего. Забавно, но еще полгода назад я бы всеми силами отнекивался от такого сомнительного удовольствия, а сейчас не испытал ничего, кроме скуки и некоторого раздражения о зря потраченном времени. Правильно Арабай тогда говорил, главная привычка. Господин Кай, подумайте еще раз. Амулет мягкой тьмы, артефакт небесного уровня. И я предлагаю его вам, всего лишь за небольшую услугу. Мило улыбнулась мне Нинг Цзы. Кто это такая? Ну, внешне, эффектная черноволосая девушка с необычными фиолетовыми глазами и весьма необычным для местных именем. Она была уроженкой соседнего континента и когда-то давно приехала сюда, чтобы покорить башню. Что ж, в каком-то смысле у нее это получилось. Девушка, что сейчас сидела передо мной, была ни много ни мало главой городского совета. Фактически, главой всего города у башни, и свое звание она заслужила отнюдь не красивыми глазками, а личной силой и жесткостью характера. И уже в третий раз она приходит ко мне с одним и тем же предложением, постоянно увеличивая награду. Хех, артефакт небесного ранга. Я, конечно, знаю, что в башне много сокровищ, но чтоб настолько. Увы, ее предложение мне все равно придется отклонить. Нет, хмуро ответил я. Госпожа Нинг, я ведь уже говорил, Фэн не животное, чтобы я ее продавал. Еще одно такое предложение и можете забыть о нашей дружбе. Надеюсь, я ясно выразился. Господин Кай, вы точно уверены в своем решении? Перестала она мило улыбаться и показала свое истинное лицо. На меня тут же обрушилось колоссальное духовное давление. Нинг Цзы была очень сильным практиком, буквально второй по силе во всем городе, сразу после РБ, и она точно не привыкла получать отказы. Вот только мне теперь тоже есть чем ответить. Миг и вокруг меня разворачивается убийственная аура. Новый прием, которому меня успел научить Рабай. Я пропускал свою духовную силу через локус с техникой гибельного пламени и на выходе получал вот это. Это было не духовное давление в привычном его понимании, но какая разница, если это работало. По факту, от меня сейчас исходило то самое ощущение, что и от того обелиска на испытании в первой гробнице. Чувство неминуемой опасности и скорой смерти захлестнуло Нинг Цзы, и мой ответ подействовал на нее весьма отрезвляюще. «Я вас услышала», — недовольно поджала она губы, тут же убирая духовное давление. «Кстати, артефакты говорят, что завтра начнется новый цикл. В честь этого мы утраиваем традиционное собрание. Вы же придете?» «Я подумаю», — поморщившись, кивнул я. Быстро она, конечно, тему сменила. Впрочем, я не обманывался. Мой отказ она запомнит надолго. Но и продавать фен, когда я первый раз это услышал, то всерьез подумывал просто послать эту красивую женщину куда подальше. С тех пор особо ничего и не изменилось. Обязательно приходите на собрание, господин Кай. Вы знаете, некоторые практики очень бы хотели встретиться с вами и обсудить сложившиеся между вашими сектами. Недопонимание, усмехнулась она. Никаких недопониманий у меня ни с кем нет. А если кому-то что-то не нравится, то могут прийти и лично мне в лицо все высказать, оскалился я. Ну, они хотят встретиться на нейтральной территории, и я не могу их в этом винить, усмехнулась она. Знаете ли, слухи про вас ходят довольно грозные, и я бы не сказала, что они совсем уж беспочвенные. В любом случае, я буду рада видеть вас на собрании, господин Кай. На этом наша беседа сама собой подошла к концу. Хорошо, что Нинг Цзы была достаточно опытной в переговорах и неприятную часть с очередной попыткой купить удивительного разумного зверя оставила напоследок. А то, боюсь, я бы не смог с ней несколько часов беседовать о совместных планах по сотрудничеству наших сект. И как я только докатился до жизни такой, меня давно уже подмывало все бросить и рвануть покорять башню, но я держался. В основном потому, что пообещал Рабаю, что в этом цикле внутрь точно не пойду. Старый практик почему-то решил, что я пока не готов. Впрочем, цикл ведь уже заканчивается, верно? А значит, и мое обещание вот-вот подойдет к концу. Нет, ну ты видел, возмущенно воскликнула Фэн, появившись из воздуха. Она хотела меня купить. Меня купить? Не в первый раз, между прочим, хмыкнул я. А кто виноват, что ты с ней заговорила? А чего она меня трогать полезла? Недовольно нахохлилась Фэн. Пусть спасибо скажет, что цела осталась. Да, забавно тогда вышло. Впервые увидев нашу птаху, Нинг Цзы воскликнула какая прелесть, и попыталась ее потискать, и у нее это почти получилось. Вот только Фэн была очень недовольна таким исходом и начала громко возмущаться. Было это как раз на первом собрании городского совета. Тот день вообще можно считать своего рода переломным моментом. Ведь по факту, именно тогда я впервые понял, что такое по-настоящему быть главой. Разумеется, Арабай тут же ухватился за идею посетить это мероприятие. Более того, он убедил Фэн пойти с нами, хотя она поначалу сильно отнекивалась. И только обещание, что там будет пир с изысканными закусками, смогло ее переубедить. Пир, кстати, там и правда был, правда качество закусок Фэн не впечатлило. По ее словам, я готовил лучше. Учитель, а вы уверены, что вам не стоит придумать какой-то псевдоним или еще чего? Спросил я тогда. Джаосун ведь вполне может узнать вас раньше времени. Раз уж он посылает марионеток в город, то и какие-то информаторы у него здесь точно есть. Я не боюсь, что он узнает обо мне раньше времени, с усмешкой ответил он тогда. Более того, я хочу, чтобы он узнал, что я здесь. Я же говорю, кровавые техники не слишком хорошо влияют на психику, а Джаосун и сам по себе никогда не отличался кротким нравом. Пусть понервничает. Страх и ненависть — предвестники ошибок. К тому же, как мне искать союзников, если мне нужно будет скрываться? И, сдается мне, последний аргумент был решающим для него. Все-таки он не оставил свой план по захвату мира, как бы глупо это ни звучало со стороны, и это собрание он видел первым шагом в исполнении своего плана. Как минимум, там можно посмотреть, с кем придется столкнуться в будущем. На собрание мы пошли всей нашей дружной компанией. Даже старейшину алхимика с собой взяли. Он, кстати, и объяснил нам, что из себя на самом представляет это мероприятие и как нам лучше к нему подготовиться. Для начала, нам пришлось вырядиться в парадную одежду, а Рабай тот сменил свой извечный серый наряд на красивое ханьфу с непонятным узором, тоже, кстати, серого цвета. Я с неохотой напялил парадную одежду, полученную еще в туманной обители. А вот Рэй меня удивила. У нее нашлось еще одно парадное платье, но я это даже не сразу понял. Я не знаю, как она это делала, но она будто преобразилась и стала еще красивее, чем обычно. Осанка, взгляд, передо мной будто предстала девушка из высшего общества. На ее фоне мне и самому пришлось вспомнить о манерах, хотя бы для того, чтобы ей не пришлось за меня краснеть. И вне всяких сомнений звездой того вечера стал Арабай. А что вы хотите? Он вообще не скрывал свою силу и мощью ауры затмил абсолютно всех. А там, между прочим, собрался весь цвет города. Одних только практиков ядра было больше сотни. И ведь тогда далеко не все пришли. Вообще, собрание оказалось чем-то средним между деловым ужином и вечеринкой. Любые конфликты там были запрещены. Этакая нейтральная территория, где даже самые лютые враги были вынуждены обходиться словами. Прекрасное место, чтобы заключить новые союзы. Вот с нами и пытались эти самые союзы заключить, а заодно и прощупать, что мы из себя на самом деле представляем. Десятки могучих практиков подходили к Рабаю, а он отправлял большую их часть ко мне. Ну как же, это ведь я глава, а он всего лишь скромный старейшина. И мне пришлось выкручиваться, хотя и очень хотелось набить рожу каждому второму. Я даже то немногое, что когда-то знал про этикет, вспомнил. Ту его часть, которая позволяла послать собеседника, при этом его не оскорбив, и на мой взгляд, получалось у меня не так уж и плохо. Особенно старалась познакомиться с нами сама хозяйка вечера, Нинцзы. Она, как глава города, увидела в Арабае серьезную угрозу своей власти. Да она и сейчас своего мнения не изменила, но решила действовать согласно древней мудрости. Друзей держать близко, а врагов еще ближе. Я не обманывался ее милой улыбкой и добрыми словами. Даже без совета Арабая мне было очевидно, что она свою власть просто так не отдаст. Вот и сегодняшняя встреча была нужна исключительно, чтобы прощупать почву. Половина ее разговоров и вовсе была завуалированным предложением предать учителя и перейти на ее сторону. Как же я устал от такого. А ведь именно такие вот приватные разговоры по сути и были обязанностью главы. Ты вытребовал у нее право беспошлинной торговли? Неплохо, вдруг раздался над ухом голос Рабая. А в следующий миг из ниоткуда появился и сам практик, а затем уселся передо мной. Учитель, удивленно уставился я на практика. Вот наличию Фэн я совсем не удивился. Она недолюбливала Нинцзы и при каждом ее появлении следила за ней. А вот слежка в исполнении Арабая – это что-то новенькое. «Я просто хотел лично посмотреть, как ты справляешься», – хмыкнул он. «И я доволен результатом. Ты быстро учишься. Пожалуй, тебя и правда уже можно назвать главой, без всяких скидок. Ну так, вашими стараниями», – хмыкнул я в ответ. «То есть вы не за Нинцзы следили, а за вашим скромным учеником?» – польщен. «А если серьезно, то спасибо вам за ваши уроки, потому как да, за прошедшие полгода я в основном только и делал, что учился, и управление сектой в этой учебе занимало совсем немного времени. По сути, после первых двух месяцев все стало довольно легко, только и знай себе, что свети лицом, грозно хмурься и изредка проверяй, как работают другие. Да, на второй месяц бессонных ночей до меня наконец-то дошло, что я что-то делаю не так, что мне не нужно лезть во все лично, а достаточно только наметить общий путь и найти умелых исполнителей. Последнее оказалось на удивление сложным, но кое-как я справился. Правда, пришлось переманивать практиков из других сект, но это уже совершенно другая история. Арабай тогда со смехом сказал, что дело главы – быть лицом секты, тем, кто защитит ее от внешних угроз. Глава должен быть силой, с которой считаются все без исключения, и мне не нужно лично договариваться с каждым торговцем о цене за меру риса, а то тот торгаш до сих пор думает, что я его ограбить хотел и заставить до конца жизни работать на себя. Не скажу, что за эти полгода ситуация в секте кардинально изменилась, но простым ученикам жить явно стало легче, да и в народе репутация у секты Морозной Совы была довольно хорошей, чего не скажешь о других сектах. Они нас откровенно побаивались, но это, в каком-то смысле, тоже было плюсом. Жить нам точно стало спокойнее. Так вот, учеба. Все началось с того, что я все-таки решился продемонстрировать Рабаю свои наработки в области печати. Та встреча городского совета ясно показала, что мой текущий уровень культивации все еще не дотягивает до сильнейших практиков мира сего, и было бы глупо упускать шанс это исправить, а то еще неизвестно, когда мне удастся достичь уровня ядра. Но три печати с одинаковым эффектом дадут наилучший итоговый результат, заявил я, указывая на ровные стопки листов. Это ты так думаешь, усмехнулся Арабай. Но я, знаешь ли, немного в этом вопросе разбираюсь и вижу в твоих рассуждениях серьезный пробел. И какой же, хмыкнул я, у каждого узла свои функции, и лучше всего будет использовать печати, которые соответствуют функциям узлов. Принцип тот же, что и при их раскрытии. Тело, дух и разум, гармоничное развитие очень важно для практика, напомнил Рабай. Это у твоего Гунжи выбора фактически не было, а вот у тебя он есть. А еще у тебя есть учитель, который готов подсказать тебе нужные печати. Ладно, а с моими печатями что? Вздохнул я, кивая на стопки листов. Честно, плохо, со вздохом ответил он. То есть для новичка просто отлично, но не более. Видно, что ты походил к печатям как к обычным формациям, а это, мягко говоря, не совсем то, что нужно. Знаешь, не хочу тебя обидеть, но твоя печать восстановления показала такую высокую эффективность исключительно из-за особенностей твоей ци. Глупо было бы обижаться, честно ответил я. Я вообще про печати только от вас на том испытании услышал, если честно. И тем не менее, результата достиг, кивнул Рабай. А уж с моими подсказками ты без проблем во всем разберешься. И хотел бы я сказать, что мы тут же приступили к изучению печатей, но нет. Арабай начал с того, что решил подтянуть мои знания формации глифов. Потому как база, по его словам, у меня была отличная, но до продвинутого уровня в этой науке я все равно не дотягивал. Ну, по меркам Арабая, естественно. Так и начались мои уроки. Сказать, что было сложно, значит ничего не сказать. Иногда мне даже казалось, что он специально меня пытается проверить на прочность, ведь отдыхал я всего в двух случаях, когда спал и когда непосредственно занимался делами секты. Впрочем, спал я редко, организм практика моего уровня может обходиться без сна почти месяц, и мне пришлось это выяснить на практике. Не скажу, что опыт приятный, но зато я выяснил, что даже вырубаясь от усталости могу выдать неплохие боевые формации, да и польза от этих уроков была очевидна. Например, теперь я ту формацию, которой прикончил главу секты Кабана, смогу выдать секунды за две. Я научился лучше владеть собственными техниками и духовной силой в принципе, взять хотя бы тот фокус с созданием гибельной ауры. Да и в целом, как выразился Арабай, стал напоминать настоящего практика, а не бродягу, нахватавшегося всякого по верхам. Кай, а чего, мы опять пойдем на это сборище? Мне и прошлого раза хватило, отвлекла меня от воспоминаний Фэн. Вряд ли это необходимо, задумчиво протянул Арабай. Лично я точно не пойду, у меня будет другое собрание. Так скажем, соберемся закрытым кругом единомышленников. А вот вы можете и сходить. Хотя, Кай, как твое море души? Вопрос был довольно актуальным. В конце концов, я все же решился переработать меч и получить дополнительный, 7-й локус. Вот только оказалось, что быстро и безопасно в моем понимании и понимании Арабая, два совершенно разных понятия. Оказывается, после получения нового локуса духовному телу нужно дать отдохнуть, так сказать, привыкнуть к новой конфигурации. И вот уже почти полгода оно привыкает. Полгода я не могу ни печати себе поставить, ни новые техники изучить.